и словословия в честь вождя во благо сплочения партии и в знак того, что они, бывшая оппозиция, не заговорщики, а враги. По-иному выглядел на трибуне Каменев. Как казалось Николаю Ивановичу, мало того, что в покаянии распластался ниц, как последний смерть, он вынес себе же приговор, признался не в заблуждениях, не в ошибках, а в предательстве и по делам. Мерзко вспоминать, но после трагедии 1 декабря и Каменев, и Зиновьев признали себя виновными в убийстве Кирова. Конечно, то было неправдой. Но зачем же так марать себя и партию, частью которой они все-таки продолжали быть? Ничего священнее интересов и дела партии у Николая Ивановича Бухарина не было и не могло быть. Как не могло быть у любого коммуниста, кто считал себя учеником и соратником Ленина? Потому в любых спорах и дискуссиях, в самых острых сшибках с коммунистами и социал-демократами из разных стран и со своими братьями-большевиками, Бухарин, один из видных вождей и партии руководителей Коминтерна, во главу угла всегда ставил партию. Он знал, можно не соглашаться с любым ее руководителем, даже с группой, может быть, даже с большинством руководящего ядра, но когда встанешь поперек воли партии, нарушишь ее сложившееся единство, ты ее враг. Брестский мир, вспомним, Бухарин против Ленина шел. Впрочем, не один, во главе многих. Это тогда Ленин оставался один, можно сказать, против всего несговорчивого ЦК. ЦК и представить себе не мог, как это мир с Германией ценой потери огромных территорий. Но, оказывается, ЦК, вставший против своего вождя, все же не был всей партией, и, значит, и в ту пору ни Бухарин, ни кто иной не шел против партии. Вспомнил недавний писательский съезд. Сосунки, неоперившаяся желторотая молодь, попыталась было уличить его в отсутствии правильного партийного подхода к поэзии. Тут-то он и засучил рукава и дал бой. Коба позвонил, поздравил. «Правильный партийный подход в твоем докладе». Теперь, накануне поездки за рубеж, упоминание Кобой имен Дэна и Николаевского, с кем предстояло встречаться, поначалу насторожило. Не предупреждение ли? А о чем, собственно, следует предупреждать? Его позиция всегда была открытой, даже предельно ясной. И теперь уже, если не миновать свиданий, держись, меньшевики, позиции партии он не сдаст. Однако навстречу не набивался, но коль сами заявились в лютецию, «Извольте, поговорим. Не начинать же сразу, сухо и официально. Я уполномочен вести с вами переговоры лишь по делам архива». Дана, одного из главных после Мартова вождей меньшевиков, видел когда-то в 17-м в Питере, но, помнится, никогда с ним не разговаривал. Бориса Ивановича Николаевского знал лучше. До высылки в начале 20-х из Союза он, толковый историк, создал архив революции, владел документами подполья, а кроме этого был свояк Рыкова, Борисов брат, оставшийся в Москве, женат на рыковской сестре. Полагал, что и первый вопрос гостя будет об Алексее Ивановиче. Но Николаевский, рост под 2 метра, широкое добродушное лицо, окаймленное мягкой бородкой, спросил о Горьком. Видались относительно недавно. Сейчас он у себя в Теселе, на южном берегу Крыма. По-моему, здоров, хотя смерть сына его подкосила. Просто как старому знакомому объяснил Бухарин и добавил: «Душа человек, Алексей Максимович». «Это вы верно о нем», — согласился Николаевский. «Году в 22-м я гостил у него в Саарове, в Германии».